Хорошие рамки. Не все рамки одинаковы. Очевидно, что некоторые рамки лучше подходят для описания или осмысления, чем другие. Рассмотрите следующую пару вопросов. Женщина купила два театральных билета по $80. Придя в театр, она открывает кошелек и обнаруживает, что билеты пропали. Купит ли она еще два билета, чтобы посмотреть спектакль? Женщина идет в театр, собираясь купить два билета по $80. Она открывает кошелек у театральной кассы и обнаруживает, что из кошелька пропали $160, предназначавшиеся для покупки билетов. Можно воспользоваться кредиткой. Купит ли женщина билеты? Респонденты, которым предъявлялся только один из вариантов задачи, пришли к разным выводам в зависимости от рамок формулировки. Большинство сочли, что женщина, потерявшая билеты в первой истории, пойдет домой, не увидев спектакля. И большинство решили, что женщина, потерявшая деньги, все равно купит билеты. Объяснение уже знакомо. Задача включает мысленный счет и вызывает ошибку безвозвратных затрат. В разных рамках задействованы разные мысленные счета, а значительность потери зависит от того, на какой счет она отнесена. Когда потеряны билеты на конкретный спектакль, естественно, отнести потери на счет, связанный с этим спектаклем. Кажется, что счет удваивается и, возможно, становится больше, чем заслуживает представление. И наоборот, потеря наличных относится на счет общих доходов. Театралка стала лишь чуть беднее, чем предполагала. Вопрос, на который ей нужно ответить, таков. Повлияет ли незначительное уменьшение доступных средств на ее решение купить билеты? Большинство испытуемых считают, что не повлияет. Вариант с потерей наличных ведет к более разумному решению. Это более полезная рамка, поскольку потери, даже в случае пропажи билетов, невосполнимы, а такие потери лучше игнорировать. История не имеет значения, важен только набор вариантов, из которых можно выбирать, и их последствия. Что бы ни пропало, важно то, что театралка менее богата, чем была до того, как открыла кошелек. Если бы человек, потерявший билеты, спросил моего совета, я сказал бы вот что. Вы купили бы билеты, если бы потеряли эквивалентную сумму наличными? Если да, то идите и покупайте новые. Более широкие рамки и общие счета ведут к более рациональным решениям. Во многих странах на водительском удостоверении содержится информация о согласии на использование органов для пересадки в случае внезапной смерти. Формулировка этого согласия — еще один пример того, как одна рамка может оказаться удачнее других. Мало кто будет доказывать, что решение о донорстве органов не относится к важным, но есть четкие данные, что большинство людей делают выбор, не задумываясь. При сравнении уровня донорства органов в странах Европы обнаруживается озадачивающая разница между соседними и культурно близкими странами. В статье, опубликованной в 2003 году, доказывалось, что уровень донорства органов близок к 100% в Австрии, но составляет всего 12% в Германии, около 86% в Швеции и только 4% в Дании. Эти громадные различия — эффект фрейминга, вызванного формулировкой критического вопроса. В странах с высоким уровнем донорства применяют бланк с вычеркиванием, где человек, не желающий быть донором, должен отметить соответствующую клеточку. Если он не совершает этого простого действия, то считается сознательным донором. В странах с низким уровнем донорства требуется отметить соответствующую клеточку в том случае, если вы желаете быть донором. И все. Проще всего предсказать, пожертвует человек органы или нет, прочитав формулировку варианта по умолчанию, принимаемого без пометки в клеточке. В отличие от других эффектов фрейминга, объясняемых свойствами системы 1, эффект донорства прежде всего объясняется леностью системы 2. Человек отметит клеточку, если заранее решил, что он хочет выбрать. Если он не готов к вопросу, придется делать усилия, чтобы решить, хочет ли он ставить пометку. Представьте себе бланк с вопросом о донорстве, где человека просят решить математическую задачу в графе, соответствующей принятому решению. В одной строке задача 2 плюс 2 равно вопрос, а в другой задача 13 умножить на 37 равно вопрос. Количество доноров наверняка изменится. Поскольку роль формулировки подтверждена, возникает принципиальный вопрос. Какую формулировку принять? В данном случае ответ ясен. Если вы считаете, что большой запас органов для трансплантации – благо для общества, вы не будете колебаться между формулировкой, которая дает почти 100% доноров, и той, по которой дают согласие на донорство 4% водителей. Итак, важным выбором управляют совершенно незначительные детали ситуации. Это неприятно. Не так нам хотелось бы принимать важные решения. Более того, не так мы представляли себе работу мозга. К сожалению, свидетельства этих когнитивных иллюзий неоспоримы. Случай с донорством органов показывает, что споры вокруг рациональности человека имеют большое значение в реальном мире. Между приверженцами модели рационального агента и ее противниками существует серьезное различие. Приверженцы принимают на веру, что формулировка выбора не может влиять на предпочтение по серьезным проблемам. Отсутствие должного интереса к этому вопросу часто приводит к несовершенству получаемых результатов. Неудивительно, что скептически настроенные противники этой модели научились обращать внимание на силу незначительных факторов, определяющих предпочтения. Надеюсь, что читатели этой книги тоже этому научатся.